Глава 23. Смысл жизни. Вопрос. В чем смысл жизни? Является или цель, или смысл жизни общим для всех? Опыт развития? Или у каждого он свой? Родить детей, сделать карьеру и так далее? Или смысл в жизни в самой жизни? Ответ ли? Считается, что на вопрос о смысле жизни нет конечного ответа. У меня он есть. Готовы? Небольшая вводная. На начальном этапе смысл рассматривается как нечто биологическое, например, продолжение рода. Чуть присмотревшись, понимаешь, что это бессмысленный смысл, продолжение ради продолжения. Следующий этап – это не биологическое признание, например, осуществление себя в творчестве, в профессии или наградой за помощь человечеству. Следующий этап – эзотерический, высший долг, высшие цели, духовное развитие. Следующий этап – просветленный, постижение себя, развитие, осознанность. А теперь правильный ответ. Смысл жизни – взять это все вышеперечисленное и расширить ваш потенциальный ответ, насколько возможно. Понимаете? Вместо того, чтобы сужать ответ к одному слову, расширьте его до всего алфавита, до всех языков, до всех возможных ощущений, от травы и муравья до птиц, дельфинов и человеческих идей о человеческих возможностях. И тогда вы чуть приблизитесь к ответу о смысле мириада ваших воплощений на разных планетах, в разных временах, в разных цивилизациях, в разных вселенных. Ваш настоящий смысл включает большее в вас, а не уменьшение вас до каких-то частных целей. Признаете вы или нет, но ваш смысл всегда чуть-чуть шире, чем вы можете охватить его в данный момент существования себя. Смысл расширится к новому смыслу, а не сузится к одной идее. И когда, где вы включите в себя все возможные смыслы, всех возможных существ, вы окажетесь в положении «я только в начале нового пути к новому смыслу». Все вышесказанное не является высокопарными словами. Это простое следствие того, что причина вашего текущего восприятия всегда результат суммы всех ваших предыдущих восприятий. Эта сумма бесконечно простирается как результат самого устройства себя. Если угодно, вот простой математический пример. 2 плюс 2 равно 4. Четверка означает, что она сумма 2 плюс 2 и что она 4. Это осознание рождает 2 плюс 2 плюс 4 равно 8, что автоматически осознает себя как сумма 2 плюс 2 плюс 4 плюс 8 равно... То есть каждое новое значение имеет свой новый выросший смысл, включающий в себя все предыдущие смыслы по отдельности. Значение смысла нового результата при этом больше суммы составных частей. Это упрощение, ведь там еще есть знаки «плюс» и «равно», которые тоже влияют на осознание себя суммой. Главное в этом примере то, что сумма компонентов всегда меньше, чем то, что эту сумму осознает и включает в себя. И вот ваш смысл жизни уже расширился с того момента, как вы начали читать этот ответ, к тому моменту, когда закончили.